Глава 20. Ночь выдалась теплой и звездной. Луна прибавила в размерах и стала гораздо ярче, чем несколько дней назад. Еще одно напоминание о том, что время не стоит на месте, и нам следует пошевеливаться. Оставалось не так много дней, точнее, 1 и 2 ночи, чтобы завершить дела. Со стороны моря дул свежий ветер, и волны с тихим плеском ударялись о пирс. Кроме этого звука, да едва слышного скрипа оснастки пузатой торговой посудины, стоящей на якоре в 50 ярдах от берега, царила полная тишина. В портовой сторонке, где нынче находились пустые склады и рыбацкие лодочки, никого, кроме меня, не было. За тот нар, что я провел во мраке между амбаром с провалившейся крышей и опрокинутой на бок телегой без левого заднего колеса, здесь не прошел ни один человек. Даже стража не почтила своим бдительным присутствием это место. Впрочем, кого ей здесь ловить? По ночам сюда редко заходят люди, хотя бы потому, что та грязь и вонь, которые властвуют в старой части пирсов, отпугивают даже тех, кто к этой грязи и вони привык с самого рождения. Крысы, то не было слышно. Да и что делать в таком месте приличным крысам? Жрать старые просоленные рыбацкие сети? Все склады еще лет 10 назад перевели в другую часть порта, так что здесь редко есть чем поживиться. Мы встретились с Пнем ранним утром в маленькой, пропахшей копченостями лавке, расположенной на самом краю второго города. Гиян пришел, одетый как зажиточный ремесленник, веселый и краснолицый. Он смог договориться о встрече с тем парнем, что был нужен нам для удачного подхода к Йоху. Вор не сказал ни да, ни нет, но согласился выслушать и назначил встречу в старой части порта. Ночью. К тому же велел прийти мне одному, и хотя Лайон была этим очень недовольна, я принял его условия. Пришел на нар раньше, чем было договорено, и обошел окрестности на тот случай, если Молс или этот незнакомый умелец вздумали играть нечестно. А затем, спрятавшись в укромном месте, стал наблюдать за пирсом. Мягкий перезвон прокатился по спящему городу, колокола храмов Мелота. 3 нара ночи. Я едва не пропустил его появление. Человек показался со стороны квартала крабов, прошел ярдах в 30 от меня, взошел на пирс и остановился у самой воды. Незнакомец стоял с наброшенным на голову капюшоном, повернувшись к берегу спиной, и смотрел на море. Парень оказался моего роста, но чуть уже в плечах, одет в короткую удобную куртку, плотные штаны и мягкие сапоги. Все серо-черных тонов. На его правом бедре висел нож внушительного размера, через плечо была перекинута холщовая сумка. Он даже не соизволил обернуться, когда я подошел. Так и стоял, уставившись куда-то за горизонт, словно там были спрятаны все сокровища мира. Я кашлянул, привлекая к себе его драгоценное внимание. «Опаздываешь». Голос у парня оказался неприятно сухим. «Тебя это смущает?» Легкое пожатие плеч. «Нет, пожалуй. Люди, опаздывающие по уважительной причине, не заслуживают особого порицания. Думаю, тебе следовало убедиться, что все в порядке». Он так и не обернулся. «Ты глазастый малый». «А ты осторожный и терпеливый. Не каждый сможет битый нар торчать в таком свинарнике». Мне показалось, он улыбается. «Но мы друг друга стоим, так как, судя по всему, не один я провел это время в таком месте». «Ты за словом в карман не полезешь, Несс». «Не думал, что Пень назвал мое имя». «Пень? А, тот красномордый убийца». «Нет, он не говорил, кто хочет меня видеть». «Тогда позволь спросить, откуда ты знаешь, как меня зовут?» «У меня свои способы узнавать интересующие меня, Серый». Я выхватил топорик, да так и застыл, не решаясь поднять руку для броска. Мой собеседник проделал все очень быстро. Не успел я и глазом моргнуть, как он уже наставил на меня миниатюрный арбалет. Судя по всему, эта штука заряжалась сразу 2 болтами. «Убери». Его голос оставался все так же сух, а тон все так же доброжелателен. «Ты ведь не за этим сюда пришел, правда?» Я медленно, не спуская глаз с арбалета, убрал утак обратно за пояс. «Не нервничай, мне плевать, кто тебя ищет и сколько денег положили за твою голову», сказал он, опустив арбалет, и вновь повернулся ко мне спиной. «Ты столь богат?» Я так и не успел рассмотреть его лицо, оно оставалось скрыто в тени капюшона. Он рассмеялся. «Я не столь жаден, как ты можешь подумать». «Но невежлив. В отличие от тебя, я так и не знаю твоего имени». Пауза. «Называй меня Гаррет». О приключениях вора Гаррета повествует цикл «Хроники Сиалы». «Странное имя. Никогда такого не слышал». «Уж какое есть». «Ты знаешь, зачем мне нужна твоя помощь?» Да, Пень обмолвился. Что думаешь? Оно выйдет слишком мокрым, Гиян. Это вместо «нет, вор», — раздраженно фыркнул я, подозревая, что зря потерял время, придя сюда. Отнюдь. Он повернулся, сбросил капюшон, и я наконец-то смог нормально рассмотреть собеседника. Быть может, лет на 5 старше меня. Худое загорелое лицо с очень резкими скулами. Высокий лоб. Прямой, немного костлявый нос. Густые брови, заросший двухдневной щетиной подбородок. Короткие черные волосы и неожиданная седина на висках. Парень явно потрепан жизнью. Я сказал бы, что передо мной мрачный и опасный тип, если бы не его глаза. Совершенно неуместные на таком лице. Живые и насмешливые. Казалось, что сейчас вор веселится от души. Хотя я и не видел повода для веселья. «Отнюдь», — повторил он. «Это будет интересно». «Боюсь, что в первую очередь это будет опасно», — холодно произнес я. «Порой опасность и интерес ходят рядом. Когда ты собираешься отправить Йоха во тьму?» «Следующей ночью», — он кивнул. «Что же, мне это подходит». «Надеюсь, ты сможешь помочь?» «В вопросе замков можешь на меня положиться». «Сколько?» Я как можно быстрее хотел покончить с делами. Он на миг задумался, затем ухмыльнулся, и его глаза озорно блеснули. «Как уже говорилось выше, я не жаден. 5 соренов будет в самый раз». Я потерял дар речи. Кажется, судьба свела меня с ненормальным. Мы с Лайен ожидали, что торг начнется как минимум с 300, и были готовы заплатить эти деньги за его услуги, а тут 5 жалких монет. «В чем подвох?» — не выдержал я. Гаррет поднял бровь. «На мой взгляд, ты должен прыгать от счастья, что я не содрал с тебя 500». «5? Я очень высоко ценю свои умения», — весело сказал он. «Но считай, что сегодня тебе повезло. Я решил поиграть в благотворительность». Последнее слово я понял не очень хорошо, но сказал. «И все-таки хотелось бы знать, с чего ты столь добр?» Он хмыкнул и направился по пирсу обратно к берегу. Пришлось пойти рядом. «Меня заинтересовало это дело», — осторожно произнес вор. «Вот и все. Это вызов моим способностям и повод тряхнуть стариной. Ты не представляешь, парень, как порой скучно жить». Он помолчал и внезапно добавил. «Особенно, если живешь очень долго». «По мне, если человеку не нужны деньги и наскучило жить едва за 30, это не мои проблемы. Не буду же я настаивать, чтобы он поднял цену». «Твое право, я ничего не имею против, особенно если это тебя развлечет». «Развлечет?» Вор искренне расхохотался. «Да, пожалуй, ты подобрал соответствующее слово». Он втянул носом воздух и заметил невпопад. «Я прямо чую, что грядущая игра будет до нельзя интересной». «Когда предпочитаешь получить задаток?» «Завтра, перед работой. И не задаток, а всю сумму». «Идет». «Есть условия. Первое. Я работаю с замками и никого не трогаю. С людьми Йоха разбирайтесь сами. Когда занимаюсь делом, главный я. Ты не мешаешь. Я вас впускаю туда, но в дом не иду. Мне это неинтересно. Второе. Я кое-что слышал о твоей женщине. Будь добр, держи ее на коротком поводке. Мы выполняем договоренности и разбегаемся. Все остальное меня не интересует. Третье. Если станет слишком горячо, каждый сам за себя». «Заметано. Буду ждать вас завтра, в это же время, у входа в подвал». Я кивнул и, не прощаясь, поспешил прочь. В гавань Тия пробралась, наняв лодочника. Тот храпел прямо в своем корыте, и когда проклятая его разбудила, окатил порка отборной бранью. Тиф не обратила на это ровным счетом никакого внимания и попросила доставить ее в порт Альсгары. Пьяница рассмеялся ей в лицо, обозвал сумасшедшим, но Тиф сунул ему под нос золотой. Это его разом протрезвило, и он живо сел на весла. Все опасения оказались напрасными, никто их не остановил и даже не окликнул. Как и предполагала проказа, за этим входом в город следили не слишком бдительно. Во всяком случае, пока. Так что меньше чем через нар показались тусклые огни портовой сторонки. Когда лодка ткнулась бортом о деревянный пирс, Тия ударила человека припасенным кинжалом и ушла прочь, оставив тело в лодке. Сейчас следовало отыскать светловолосого лучника, который мог привести ее к целителю. Так что с утра она отправилась в город. Тиф шла наугад, надеясь, что удача и искра выведут ее на стрелка. Во второй и высокий город она не рискнула заходить, там шанс встретиться с кем-то из ходящих огоньков или алых слишком велик. Да и в других районах не стоило забывать об осторожности. Вторая встреча с заклинателем может окончиться не столь удачно, как первая. Тия начала с самых нижних, находящихся у моря кварталов. Естественно, не прошло и нара, как она заблудилась. Альсгара была совсем иной, чем 500 лет назад. Многих улиц и переулков в ее времена не существовало. В итоге проклятая не приблизилась к цели ни на дюйм, и злая на себя и порка вернулась в портовую сторонку, решив поискать ночлега в старых бараках. Следующий день также прошел зря. Все, что Тиа знала, светловолосая где-то в городе. Альсгара оказалась слишком большой, а невозможность в открытую использовать дар угнетала. Без способности она не могла ничего. Каждую минку ее подмывало воззвать к силе. И раз за разом она сдерживалась, шепча, что еще не время. Что у нее есть в запасе несколько суток, и пока надо просто искать и не отчаиваться. Ей должно было повезти. Тиф всю жизнь прошла рука об руку с удачей. Вспомнить хотя бы тот день, когда, спасая ее от шакалов Сариты, погиб Ритар, а она лишь чудом уцелела. Она покинула Генору за день до того, как ее загнали в болото Эрлики, или вспоминать о том, как она выжила, но потеряла тело, не хотелось. Несмотря на уговоры самой себя, проклятая с каждым наром все сильнее и сильнее впадала в отчаяние. Она боялась, что не успеет справиться до того момента, как появится Рован. Но ей повезло. И, как всегда, тогда, когда она меньше всего на это рассчитывала. В ту ночь что-то заставило ее проснуться и выползти из амбара к морю. Порк тоненько попискивал где-то на краю сознания, умоляя, чтобы его оставили в покое и отпустили домой. Она приказала ему заткнуться, и именно в этот момент увидела двух лошадей, стоящих на пирсе. Тиа даже не понадобился свет, чтобы узнать светловолосого лучника, которого она безуспешно искала последние дни. Висящее над его головой плетение метка говорило само за себя. Первое желание — схватить мерзавца и вытрясти из него нужные сведения. Но Тиф никогда не совершала прежних ошибок. Она помнила, что случилось в прошлый раз, когда позволила гневу взять верх над разумом. Спешить некуда. Теперь он не уйдет от возмездия. Нужно всего лишь не торопиться. Проклятая начала внимательно изучать собеседника-лучника. Тот стоял спиной, но, судя по всему, не был тем заклинателем, что так ловко ее скрутил. На всякий случай она посмотрела на него, прибегнув к маленькой толике дара. И у нее перехватило дыхание. Перед глазами плясали разноцветные пятна, виски заломило от тупой боли. Незнакомец обладал даром. Да таким, что впору законопатиться в какую-нибудь щель и молиться богам, в которых она не верила. Внутри человека клокотала сила, какой раньше Тиф никогда не встречала. Не светлая и не темная. Изначальная, непостижимая и столь могучая, что перед возможностями незнакомца потенциал проклятых был все равно, что дождевая капля против океана. Он мог раздавить их всех одним пальцем, походя и нисколько не утруждая себя. То, что маги этого мира испокон веков называли искрой, горячей и яркой, у него вполне можно было наречь клубком, постоянно меняющим форму, пульсирующим, точно живой. Он казался сотканным из множества танцующих теней. Тиф смотрела на завораживающий танец, и ей становилось все хуже. Но она не могла отвести глаз от взгляда, которым на нее смотрела сама бездна. Тиа замутила. Хотелось взвыть и бежать прочь, лишь бы только не видеть, не ощущать этой невозможной, могучей, древней, изначальной силы. Но она не могла заставить себя пошевелиться. Оказалась заворожена мощью теней, словно очарованный открытым пламенем мотылек. А затем все кончилось, словно кто-то задул пламя. Боль исчезла. Одна из шести перестала видеть клубок, прекратила ощущать старый как мир дар, словно некто взял и закрыл перед ней дверь, ведущую в бездну. А еще через Уну светловолосый пошел прочь в противоположную сторону от того места, где пряталась проклятая. Она с отчаянием смотрела в спину уходящего, но осталась на месте. Между ней и лучником стоял неизвестный. Он закрывал Тиф дорогу, и та не решалась пройти мимо. Несколько мгновений, и человек, которого она так упорно преследовала и так долго искала, растворился в ночи. На нее нахлынула волна безысходного отчаяния, а потом страшный мужчина с клубком теней в груди повернул голову в ее сторону. Она не видела скрытого капюшоном лица, но чувствовала взгляд, жгущий, причиняющий боль, и... насмешливый. Незнакомец смотрел, и Тиа от ужаса, что сейчас произойдет непоправимое, забыла дышать. Он сделал шаг в ее сторону, и Тиф, не выдержав, бросилась прочь.